Бриллианты или кирпичи? К Альпике мы доехали почти в полном молчании. Ангелина видела, что у меня происходит что-то важное, и не задавала вопросов. Совсем никаких. Она не лезла с объятиями, но моментально откликалась, если я прикасался к ней. Мы сразу договорились, что она будет в одиночестве у фуршетных столов. Поэтому, поприветствовав всех, кого можно, я двинулся искать Сокольского. Но натолкнулся на Ирену. Она была в вызывающем, переливающемся красном платье. Ее лицо с алой помадой напоминало акулью морду. Холодное, бездушное, прекрасное. С бриллиантами в ушах, на шее и пальцах. «Наконец-то», — сказала она, не здороваясь. «Я слышала, у тебя проблемы». «У кого их нет?» Я встал напротив, стараясь выглядеть расслабленным. Тщетно. Она знала меня слишком хорошо. «Не играй в игры, Стас. У тебя горит третий проект. Банки душат. Шпотин закусился и решил тебя добить. Тебе нужны деньги. Большие. И завтра». «У тебя неверная информация». «У меня, может, и неверная, а у твоего Истомина верная». Она выложила это, как раскладывала когда-то карты в пасьянс. Холодно, методично. А я мысленно уволил Истомина с волчьим билетом. Можно все, кроме предательства. Это оно. «И что? Ты предложение делаешь?» Спросил я, чувствуя, как под маской спокойствия закипает унизительная липкая надежда. «Предложение?» Она усмехнулась. Коротко, беззвучно. «Глупости. Я пришла посмотреть, как ты тонешь. Полюбоваться на тебя на коленях, а может быть и пластом. Ну и проконтролировать, что ты не причинишь вреда детям». Все внутри похолодело от липкого отвращения. «Я всегда выполнял свои обязательства перед детьми». «Пока был на плаву. А сейчас?» «Прогорев по третьему, ты начнешь продавать остальное. Недвижимость, квартиры, машины. А детям такой отец не нужен. Им нужна стабильность, а не героические попытки удержаться на руинах». Она подошла к окну спиной ко мне. «Я предлагаю тебе сделку. Ты отдаешь папе все по цене, которая покроет твои долги. Скромно, но без банкротства. А ты уезжаешь. В Питер, в Новосибирск, куда угодно. Начинаешь с чистого листа. Без долгов, но и без амбиций». «А дети?» Выдавил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Дети остаются со мной. Ты сможешь видеться. Когда устроишься, заживешь нормальной жизнью. Через год. Может быть, никогда». Она улыбнулась. Ирена не отказывала мне в деньгах. Она сообщала приговор. Объявляла кастрацию. Бывшая пришла не договариваться. Она пришла насладиться моей капитуляцией. Моим крахом. «А зачем сейчас пихаешь мне их по графику и без?» Взгляд Ирены стал колким. «А это чтобы ты прикипел к ним посильнее. Чтобы тебе было больнее с ними расставаться. Чтобы было о чем скулить ночью в разлуке». Ее цинизм придавал мне силы. Я сделал шаг в бок и усмехнулся. «Спасибо за щедрое предложение. Передай своему отцу», — сказал я, и голос мой прозвучал хрипло, но четко. «Что свои корабли я топлю сам. Мне не нужны помощники, тем более такие, как ты». Я развернулся и пошел дальше. Миновав первый зал без остановки, я заметил Гелю возле фуршетного столика. Возле нее крутились две девицы в струящихся полупрозрачных платьях. Эти не могли навредить Ангелине, и я отправился в дальний кабинет со спокойным сердцем. Сегодня я надеялся только на Сокольского. На человека, который тоже был с периферии. Мы вместе барахтались против московской золотой элиты. оба встали на ноги. Он женился еще до приезда из Екатеринбурга, а я позарился на местную красавицу. В итоге он ждал третьего, а я мог попрощаться с двумя. Сокольский был вечным черным. Перед ним стояло блюдо с нарезкой, две рюмки и графин с коньяком. Мы часто так начинали проекты, поддерживая по-дружески. Сейчас я пришел к нему хоронить часть себя. Мечту. Увидев меня, молча отодвинул одну стопку. «Садись, выдохни, потом послушай». Я выпил. Огонь прошелся по горлу, обжег, но не согрел. «Все хуже, чем мы думали», — сказал Сокольский, не дожидаясь вопросов. «Шпотин не просто надавил на банкиров, он шантажирует двух подрядчиков. Завтра они подают требования одновременно. Это уже не игра на понижение, это зачистка». «Варианты?» «Только один». Сокольский посмотрел на меня прямым, жестким взглядом друга, который вынужден быть палачом. «Продавай ТРКС. За сколько возьмут? Другого не вижу». И вот тут стало больно. Не на совещании, не во время разговора с Иреной. ТРКС. Это был не просто проект. Это была не мечта. Это была рабочая лошадка. Кирпич в основании моего финансового благополучия. Первый серьезный бизнес, который я смог вытянуть в первый эшелон. Кровь, пот, бессонные ночи. Он приносил стабильный доход. Он был фундаментом. Продать его – значит отрубить себе здоровую руку, чтобы спасти то, что, возможно, станет мегаприбыльным. А может быть, и не выстрелит, что тоже возможно. Я пробовал продать недвижку. Никто не взял. ТРКС – другое дело. На него будет очередь. Тем более, что я нашел тебе покупателя, на которого не влияет Шпотин и Штерн. Кого? Иностранцы. Большой концерн. Их предложение справедливое. Они по краю рыночной цены, но деньги выплатят завтра, понимаешь? Они купят все полностью. Подпись утром, деньги к обеду. Для входа на рынок им нужен именно ТРКС. Они годами ждали этой возможности. Твой крах – их шанс. Они с компанией, а ты утираешься и продолжаешь пахать. Я закрыл глаза. Это было лучшее предложение. То, на что я не мог даже рассчитывать. Я знал, что на кон будет поставлен ТРКС, но не понимал, какой болью отзовется решение о продаже. Передо мной проплыло лицо Ангелины, смеющейся над печеньем. Лицо Ярослава, впервые назвавшего ее по имени. Этот хрупкий, только что родившийся мир держался на моей силе, а сила стремительно заканчивалась. «Сам не хочешь купить?» Брови Сокольского дрогнули. «Хочу, конечно, но кредитки досуха. Оборотки хватает едва-едва. Это только тем, кто на зарплате кажется, что у миллионеров есть кэш, а у нас и без нал закредитован». «Ты прав», сказал я, и эти два слова стоили мне больше, чем все годы борьбы. Я сжал кулаки, почувствовав тошноту. В голове билось: «Нет, только не это. Все что угодно, но не ТРКС». Но я заставил его замолчать. Сокольский тяжело вздохнул, налил еще. «Позвони ребятам, чтобы все подготовили. Сможете подписать в 10. Я не хотел. Извини, Стас». «Не извиняйся, это бизнес». Я выпил вторую стопку. Железный вкус поражения смешался с горечью спирта. «Спасибо за помощь. Местные побоялись бы купить. Никто не хочет нажить сильного врага. Так что спасибо». Рукопожатие было крепким. И, вероятно, последним в высшей лиге. Потому что уже завтра я снова буду стартапер. «Ненавижу это слово».